Неожиданно меня охватило плохое предчувствие, и я тут же сделала шаг в сторону, обернувшись. Парень, что все время болтал и вел себя, как полный идиот, неожиданно попытался ударить меня ножом. После такого нападения я уже не стала сдерживаться и тут же составила звездный путь, используя свой новый парализующий яд. Брат просил меня не показывать свой яд кислоту в клане, так что самое время опробовать что-то новое. Схватив его за руку, держащую нож, и не давая опомниться, забросила в дом, вводя яд в его кожу. Но произошло то, чего я совершенно не ожидала. Пол у входа провалился, и он упал в глубокую яму, потянув меня за собой. Это было последнее, что он смог сделать перед тем, как умер от остановки сердца. Я же сгруппировалась в полете и приземлилась прямо на него, немного смягчив себе падение. Встав и отряхнувшись, я подняла голову вверх и посмотрела на то место, откуда он меня стащил. Высота была всего 3 метра, так что взобраться не должно было бы составить особых проблем. Но, сразу после падения кто-то или что-то закрыло яму, погрузив все вокруг в непроглядную темноту. Благо у меня был фонарик в пространственном браслете, быстро достав его, я осмотрелась кругом. Яма была небольшой, в ней с трудом поместилась бы пара человек, но также в ней был ход вниз. Это явный намек на то, что идти нужно туда, но желания делать этого у меня не было совершенно. У меня есть миссия, что мне дал брат, так что терять время на непонятную ерунду просто нельзя. Вот вернется он и решит все, а пока надо сконцентрироваться на том, что мне поручили. Так что для начала я решила все же попробовать вернуться через тот же проход, через который сюда попала. Откинув труп парня, я попробовала вскарабкаться по стене, но она оказалась идеально гладкой, к тому же еще и металлической. Бросив камушек в крышку, я снова услышала металлический звук. Черт, словно специально меня хотели поймать. Не взобраться, да даже если заберусь, не выбраться. Даже мой яд кислота не растворит сейчас металлу, скорее я упаду без сил. А это значит, что единственным вариантом будет идти по заранее подготовленному туннелю, пусть это и будет опасно. Тяжело вздохнув, я направилась вниз, уходя все дальше в направлении леса и все глубже под землю. Вскоре металлические стенки сменились камнем, а потом я и вовсе вышла в пещеру с человеческий рост. В пещере уже было больше ходов и развилок, но помимо этого по полу распространялся слабый туман. Наклонившись проверить его, я почувствовала знакомые ощущения. Это был яд. Благодаря брату я теперь много знала о ядах, но сразу определить, что он делал, не смогла. Помимо видимого тумана, при помощи магии, почувствовала точно такой же яд выше в воздухе. На первый взгляд он не выглядел особо сильным и вызывал только легкую сонливость при вдыхании, но если долго находиться в зоне его действия, человек или зверь даже не заметит, как уснет, а при еще более длительном воздействии впадет в вечный сон. ТЦ, что за гадство? Выругалась я, смело идя вперед. Благодаря моей магии яда, а также особому телу у меня был полный или частичный иммунитет к части ядов, так что сопротивляться этому я могла достаточно долго. Спустя 10 минут блуждания по пещере меня охватило дурное предчувствие, похожее на то, что было, когда парень нападал на меня. Отскочив в сторону, я заметила, как несколько крепких лиан прорываются из-под земли и собираются обхватить мою ногу. Увидев их, я вспомнила, как читала об одном очень похожем монстре растений, сонных силках. Это был очень опасный и редкий вид растений-монстров уровня старшего вожака стаи. От одной этой мысли моя спина покрылась холодным потом, а от осознания того, что это его логово, я еле смогла устоять на ногах. Надо было быстро убегать отсюда. Радовало только то, что этот монстр чрезвычайно неподвижен и не может сдвинуться со своего места, предпочитая питаться заснувшими от его яда зверьми. Главное, не подходить к его ядру, и я смогу спастись. Недолго раздумывая, я бросилась дальше по пещере в надежде найти выход, но спустя всего 1 минуту бега уперлась в тупик, а позади меня послышался грохот падающих камней. Обернувшись, я увидела толстую лиану, что вырвалась из стены, проломив себе проход, и двинулась ко мне. Отпрыгнув в сторону, я тут же составила звездный путь и отправила сгусток своего яда прямо к тому месту, откуда эта лиана появилась, заодно прославляя всех богов за то, что у меня есть яд-кислота. Пусть брат и просил меня здесь им не пользоваться, но у меня просто нет другого выбора. Либо я использую его, либо умру. К счастью, это был не основной стебель сонных силков, иначе мой яд не смог бы растворить их. А так, очень медленно, Но верно основание лианы начало разъедаться. От неожиданной боли она, казалось, пришла в ярости с еще большей силой попыталась меня прикончить. Я только и успела выхватить нож, подарок брата, из зуба трехглазого волка и отпрыгнуть в сторону. От удара лианы послышался легкий грохот и поднялась пыль. Замешкайся я всего на пару секунд, и в моем животе была бы дырка. Прыгнув к отверстию, откуда вылезла лиана, я воткнула в уже и так разъеденную часть кинжал, резким движением отрубая ее. Все же одной дозы мало, чтобы полностью растворить ее. Тяжело дыша, я прислонилась спиной к стене. По ней стекал холодный пот, а сердце в груди бешено билось. Всю мою уверенность будто ветром сдуло, оставив на ее месте только страх. Впервые в своей жизни я оказалась в такой опасности. Даже в логове волков, когда на нас охотился главнокомандующий и брат был без сознания, я так не боялась. Тогда рядом был брат, и я верила, что он спасет нас во что бы то ни стало. Он же сильный. Но сейчас я была совсем одна, а брат был далеко и не знал, что со мной происходит. Рядом послышался треск камней. Еще одна лиана вылезала из стены, стремясь меня убить. Нет, по звуку даже не одна. Я не только не нашла выход, но еще и приблизилась к ядру силков. Черт, надо бежать отсюда. И что, что брата нет рядом? Неужели я такая бесполезная? Я должна сама найти выход отсюда и выполнить поручение, что мне оставил брат. Я докажу и ему, и себе, что я сильная и на меня можно положиться. Тогда в следующий раз он возьмет меня на охоту. Тогда я стану для него ученицей номер один, и никто больше не будет ему нужен. Ни Чжоу Минь, ни Чен Роу, лишь я. Я выберусь отсюда и проучу дуру Гун Лин, а если узнаю, что это она устроила нам с братом такой приветственный подарочек, то никто не найдет ее тела. Глава 314. Раскрытие всех карт, Инь-Ян, звучит вполне правдоподобно, но ты все равно поступил, как полнейший идиот. Строго вынес вердикт старик, после чего на меня обрушились волны энергии. Он намеренно давил на меня, заставляя буквально вжиматься в пол, наказывая нерадивого ученика, не оправдавшего ожиданий. Я попал, и попал крупно, это надо признать. Из-за постоянно накатывающих волн и без того беспокойная энергия в моем теле взбесилась еще сильнее, вызвав резкую боль по всему телу. Казалось, что меня буквально жарит изнутри. Я чувствовал, как мои энергетические каналы загораются и начинают разрушаться. Эту боль можно было сравнить только с той, которую я испытывал, когда моя душа разрушалась из-за слишком большого числа контрактов. Продлись это еще чуть дольше, и я не только мог бы потерять все свое развитие, но и умереть, буквально взорвавшись. Учитель, прошу прощения за свою оплошность, но тогда это был наилучший из возможных вариантов, на мой взгляд, дрожащим голосом сказал я, уже не в силах сохранять невозмутимое лицо и спокойствие, тяжело дыша от непроходящей боли. Я смотрю, тот факт, что я твой учитель, пустой звук для тебя, с нажимом спросил он, посылая еще одну мощную волну, заставляя меня буквально упереться лбом в пол, чтобы вытерпеть очередной всплеск боли. Ты должен был хотя бы сообщить о своих планах мне, или ты не планировал этого делать? Нет, учитель, конечно, я собирался сообщить вам об этом, но после того, как смогу восстановить большую часть техники и понять ее как можно лучше, чтобы передать вам, ответил я сквозь зубы, перебарывая недумающую уходить боль. В этот момент мысли о смерти стали как-то убедительно маячить перед глазами. Такого не было даже в худшие моменты моей жизни. Да и Асура притих, или, скорее, полностью отрубился. Ха-ха, хватит врать, я все знаю. Или ты думал, что я такой дебил, что не замечу твою маленькую ловушку, или то, что ни ты, ни твоя сестричка не подвластны контрактам, что я спрятал в ваших масках. Должен признать, твое решение очень элегантное, оно превзошло все мои ожидания. Ты и правда гений артефакторики, это просто невероятно. Оно бы сработало против обычных магов высшего уровня, даже сам глава клана ничего не заподозрил бы. Но ты допустил одну очень серьезную ошибку. Своей целью ты выбрал меня, того, кто, по сути, подарил тебе эту технику, того, кто лично создал ее, в конце концов того, у кого есть магия проклятия, говорил старик самодовольно и гордо, наслаждаясь моментом, под конец наклонившись ко мне и перейдя на шепот, еще больше надавив. В этот момент амулет, что висел на шее, завибрировал, сигнализируя о том, что старик атакует мою душу, стремясь доставить еще больше боли. Также очередной всплеск энергии от него, настолько мощный, что даже воздух затрещал, и краем глаза я даже увидел вспышки молнии. По праву можно было сказать, что он использовал все, чтобы надавить на меня и втоптать в землю так, что я не смог бы подняться. Но я совершенно ничего не чувствовал, просто ничего, ни боли от разрывающей меня энергии, ни силы проклятия, пожирающего мою душу, абсолютно ничего. Даже органы чувств перестали работать, в глазах погасло, в ушах раздалась гробовая тишина. Не знаю даже, продолжал старик говорить что-то или нет. Все запахи, что я до этого ощущал в комнате, тоже пропали, не оставив ничего. Даже деревянный пол, в который я уперся лбом, перестал ощущаться. Единственное, что я ощущал, была полная всепоглощающая пустота внутри меня. Эта ошибка совершенно выходила из моих предположений. Я был полностью уверен в том, что сделал все идеально. Кто, черт подери, мог подумать, что старик все же найдет механизм контракта? Кто угодно, но только не такой самоуверенный идиот, как я. Так просчитаться, поступил, как полнейший дилетант. Кто применяет новое оружие такого формата против того же, кто его изобрел? Кто травит мастера яда его же ядом? Это просто фееричный уровень тупости. Очевидно же, что у того будет антидот. Я слишком расслабился, слишком привык к спокойной жизни за 15 лет, слишком привык к тому, что в этом мире можно решить все силой. Почувствовал себя слишком сильным, недооценив противника. Если и винить кого-то в этом провале, так только меня. Сила вскружила мне голову, победа прошлой жизни одурманила мой разум, сам ее факт затмил то, какими усилиями она была достигнута. А спокойная жизнь среди обычных людей, которые не хотят убить тебя, расслабила меня. Сколько бы раз я не попадал в опасные ситуации до этого, сколько бы раз я не был на грани смерти, сколько бы раз не обещал быть более осторожным, всегда, абсолютно всегда я вскоре забывал об этом и продолжал вести себя так же самодовольно, распыляясь на бесчисленные задачи, думая, что мне все по плечу, и делая большие допущения. Вот, расплата за мою самоуверенность, вот оно падение с вершины в самый низ. Пусть меня и греет мысль о том, что я не помру здесь. Старик даже после такого моего предательства не решится на это. Я даже не чувствую раскаяния за такую ошибку или злости, что все прошло прахом, или печали. Просто ничего, пустоту, словно мою душу просто вырвали. Безысходность и бессмысленность своего дальнейшего существования. Этот удар не просто по моему самолюбию, но и по моей уверенности в себе. ТЦ, слабак и тряпка, раздался раздраженный и гневный голос из глубин моего сознания. Это был вернувшийся Асура, который был на удивление спокоен. А ты как-то слишком спокоен, вяло усмехнулся я. А я не думал, что ты вот так легко возьмешь и сдашься. Раздраженно и обиженно ответил он. Я уже говорил, что буду тебе подчиняться, пока ты достаточно силен, чтобы заслужить мое доверие. Теперь, если сдался, просто свали в сторону и отдай мне это тело. Теперь я буду здесь главным. Ха-ха-ха. Судорожно рассмеялся я, забившись в легкой судороге. Ты чего? От одного удара кукуху сбила, недоверчиво и презрительно сказал Асура. Свалил в свой собачий угол и затих. Резко прокричал я, не сдерживая эмоций. Гнев, огонь, желание бороться, перевернуть все с ног на голову, и стремление жить вспыхнули в моей груди, быстро заполнив всю пустоту, образовавшуюся от этого удара старика. Кто здесь сдался, мелкий осколок сознания, свалил нахер, или тебя снести, чтобы не мешался. Мне просто нужно время свыкнуться с мыслью, что в этом мире еще есть те люди, что могут представлять для меня угрозу, с мыслью, что я недалеко ушел от жалких людишек. Все, время игр закончилось, теперь все будет серьезно. Если этот старикашка хочет войны, я ему ее устрою. Ха. Что, дар речи потерял, сопляк, не можешь поверить, что так просчитался, мнил себя самым умным в этом мире, как ты объяснишь мне свою попытку подчинить меня, это можно рассчитывать, как предательство, горделиво и самоуверенно говорил старик, облокотившись на спинку кресла, когда ко мне вернулись чувства с адской болью. Значит, вы все же узнали об этом, учитель, сказал я с легкой холодной усмешкой, хоть и получилось не так эффектно, как планировалось, из-за дрожащего от боли голоса и заплетающегося языка. К сожалению, все из-за той же боли я не мог пошевелиться и поднять на него глаза, чтобы посмотреть на его лицо в этот момент. «Еще смеешь вести себя так высокомерно?» — пренебрежительно и удивленно спросил старик, слегка ослабив давление на меня и отменив свою магию проклятия, что и без того была уже откинута силой моей души и воли. Нет, конечно, учитель. Наконец-то я могу по-настоящему поклясться вам в верности, ведь вы прошли мое испытание, продолжил я уверенным голосом, с большим усилием поднимаясь на одно колено, буквально заставляя двигаться мое и без того онемевшее тело, что собиралось взорваться и окрасить комнату моими внутренностями. «Испытание?» – недоверчиво переспросил он. «Да», – завороженно, с горящими глазами подтвердил я. «Наверное, из-за перекошенного лица, слегка выпученных глаз и давления старика сейчас я выглядел, как сумасшедший. Вы же прекрасно знаете мой потенциал, верно, мастер? И как я мог так просто работать на кого-то, чью силу назнал? Я хотел увидеть ее всю, без всяких утаек, или, по крайней мере, ее пределы. Именно для этого я подарил вам те перчатки. Если бы вы не смогли заметить в них подвоха, который использовал ваши же идеи, то как такой человек мог возглавить три клана закалки и идти войной на священный город? Как я мог доверить свое будущее такому слепцу, что легко попался в столь простую ловушку? Хочешь сказать, что ты планировал всю эту ситуацию? Серьезным тоном, без капли былой уверенности и самодовольства спросил старик, тщательно сконцентрировавшись на мне, отслеживая каждое движение. «Да», — слегка растянуто и искренне ответил я, сконцентрировавшись на боли, мучившей меня, делая полностью невозможным попытки заметить во мне обычные признаки лжи. Сердцебиение, дыхание, взгляд — все эти обычные способы распознать ложь, которыми он пытался воспользоваться, надавив на меня и отвлекая от их контроля, потерпели крах из-за него же. Я просто пустил их в пляс и полностью расслабился, искренне веря в свои слова и в то, что они были правдой, не допуская даже мысли, что это могло быть ложью. Кто знает, возможно, я действительно преследовал такие цели и лишь проверял старика, ведь мои слова были верны. Я никогда не стал бы работать на какого-то идиота. Именно так, мастер, сказал с все той же усмешкой. Я же тогда сказал, что это мой вам подарок, что я хочу отплатить за вашу доброту, точно так же, как и вы хотели вознаградить меня, вкладывая в подаренную вами маску проклятый механизм подчинения души. Правда вышло забавно, спросил я, найдя силы встать и сесть на кресло, на котором сидел ранее. Ха-ха-ха, неужели ты хочешь сказать, что это я попал в твою ловушку и раскрыл свои карты? Рассмеявшись, сказал старик. Значит, ты решил отплатить мне той же монетой? Ха-ха, забавно, очень забавно. Что ж, тогда и ты прошел мое испытание. Если бы ты не смог найти тот механизм в маске, то это значит, что у тебя недостаточно способностей, чтобы быть моим учеником. Умоляй ты меня о прощении и клянись в вечной верности сейчас, я тут же отсек бы тебе голову, несмотря на последствия. Мастер поступил бы так жестоко, удивленно и саркастически спросил я. Пусть это и была бы для меня большая потеря, лишиться такого способного ученика, но и идиот, цепляющийся за жизнь, готовый упасть и потерять все зачатки гордости, дабы вымолить прощение, мне не нужен. Мой ученик должен обладать твердым характером, уверенно и серьезно говорил старик, следя за моей реакцией, но я лишь слушал с прежним выражением лица. Надо признать, казалось, он говорил правду. Я не видел признаков лжи, хотя да, в моем состоянии обнаружить их было сложно, но само это его заверение – полный бред. Он просто не мог продумать все с самого начала. В этом наши ситуации абсолютно схожи. Мы оба лжем, и оба догадываемся о том, что противник лжет, но мы оба нужны друг другу. Вот и молчим, делая вид, что верим. Ха, по правде говоря, не ожидал такой твоей реакции и рассчитывал на то, что ты просто с твердостью и решимостью примешь от меня наказание так же, как ты принял его за уничтоженную технику. Этим ты меня удивил. Ясно, сухо ответил я, совершенно не удивленный его словами, после чего улыбнувшись спросил. И как же мастер распорядился таким подарком? При помощи него вы могли бы подчинить одного из старейшин, и тогда власть над кланом стала бы ближе. К тому же я до сих пор чувствую ту нить контракта, что относится к перчаткам, и она ведет к человеку, что находится недалеко отсюда. Я отдал его Нилану в качестве подарка. Хоть он и заподозрил что-то неладное, но принял и при мне наложил на перчатки свою духовную печать, сказал старик, махнув рукой. Он полностью поддерживает моего братца и сам по себе довольно проблемная личность. Однако любовь к хорошим артефактам подвела его. Таким образом, остается только один по-настоящему поддерживающий главу клана старейшина, Третий старейшина Пан Зен. Этого уже достаточно для того, чтобы из тени управлять кланом. Правда, для большей уверенности хотелось бы все же переманить на свою сторону большую часть старейшин, но я в процессе. Боюсь, я огорчу мастера, но старейшина Нилан еще не под полным контролем. Вы, возможно, упустили этот момент, но мой механизм не работает мгновенно. Потребуется еще минимум полмесяца, чтобы контракт был полностью установлен. До этого его будет легко уничтожить. Глава 315. Идеология отбора, Инь-Ян. Ясно. Думаю, это не имеет значения. Все равно пока рано действовать, сказал старик немного расстроенным голосом. Подождем до новогоднего собрания, а там его и обрадуем. Приказывать при помощи контракта ему можешь только ты, верно? Все верно, мастер, контракт заключается со мной, и вы не будете иметь совершенно никакого воздействия, пока я не прикажу ему слушаться вас, спокойно ответил я. ТЦ, ясно, махнул старик, задумавшись. Мастер хочет обсудить еще какие-то дела, или ученик может пойти отдохнуть перед завтрашней встречей, спросил я, когда старик задумался о чем-то. Он, конечно, сильно ослабил давление, но я и без того был слишком истощен и еле держался, чтобы не потерять сознание от такого испытания. Естественно, нам есть что обсудить, дорогой ученик, со слегка натянутой улыбкой сказал старик. Ты же не забыл, что должен мне голову пепельного волка? Конечно нет, мастер. Как только вы могли подумать о таком? Слегка возмутился я, приподняв бровь. Я уже веду подготовку к плану по его добыче. И когда же ты планируешь его осуществлять? С легкой усмешкой спросил он. Перед новогодними каникулами, во время поездки моей группы на практику, пусть я и не занимался подготовкой к убийству главнокомандующего, но за такое время можно будет все успеть. Хорошо, хорошо. Значит, на новогодние празднования ты сможешь привести все то, что я просил, удовлетворенно кивнул старик. Иначе мне придется раскрыть то, что ты передал технике клана другому человеку. Прошу прощения за то, что я вас перебиваю, но я ничего не передавал. Они не подошли ей, и поэтому я просто самостоятельно изучил их, спокойно сказал я с легкой улыбкой. Вы даже сами можете проверить это при необходимости. О, и ты все равно решил выполнить мое условие, удивился он. Не думал, что ты так легко соглашаешься на бессмысленные и сложные затеи. Как я могу отказать своему мастеру? Удивленно спросил я. Конечно, я врал о техниках, но отследить следы их применения у Чжоу Минь благодаря моей комбинации будет невозможно, пока она не пробудит внутреннюю энергию. Хотя с таким уровнем сенсорики у старика он и может что-то почувствовать, но не думаю, что у него будет время лично заниматься таким незначительным вопросом. Ха-ха-ха. Понятно, рассмеялся старик. Теперь поговорим о завтрашнем собрании. Ты уже понял, для чего я вызвал вас обоих сюда за день до начала? Потому что вы хотели испытать нас, спокойно предположил я. Тогда, полагаю, моя сестра сейчас тоже проходит испытание? Да, я лично все подготовил и сейчас наблюдаю за ней. Должен признать, она неплоха, и ты потратил много сил на ее тренировку. Можно сказать, я горжусь тобой. И что же за испытание подготовил ей мастер? Спросил я с большим интересом, беспокоясь о Ксинер. Судя по его садистским методам тренировок, испытания и обращению, ей точно приходится несладко. Ничего особенного, всего лишь выбраться из пещеры с сонными силками. Должен признать, ее яд и правда невероятно силен, уверенно сказал старик, кивнув головой. Надеюсь, выход находится не за ядром этого монстра, спросил я с легкой опаской. Старший вожак, тем более такой, как сонные силки. Даже я могу быть убитым, не говоря о Ксинер, что даже не пробилась на средний уровень. Конечно нет, я же не идиот, который просто решил убить такую перспективную ученицу, самодовольно ответил он, после чего с легкой усмешкой добавил, но это все же испытание, и выход близок к ядру, что, непроизвольно вырвалось у меня, когда сердце замерло от страха, даже если Ксинер не пройдет прямо мимо ядра сонных силков, но если она даже приблизится к ядру, то может погибнуть, тем более учитывая, что по всей пещере должен быть яд, а также более слабые лозы силков. «Мастер, вы уверены, что не переборщили со сложностью? Сонные силки все же монстр уровня старшего вожака стаи, и даже магам среднего уровня сбежать оттуда было бы сложно. Неужели так переживаешь за свою сестренку? Вы же встретились только полгода назад, а уже успели так друг к другу привязаться?» — спросил с легким удивлением старик. «Черт, я непроизвольно выдал ему единственную свою существенную слабость. Но ничего, он бы так об этом рано или поздно догадался. Это не имеет значения. Неужели вы не боитесь, что она просто умрет?» — скептически спросил я, в то время как в груди сердце бешено колотилось, не поддаваясь контролю. «О, ясно», — улыбнулся он, наблюдая за моей реакцией. «Не стоит так переживать. Для меня она пусть и талантлива, но не незаменима, так же, как и ты. Я оставляю только лучших учеников вблизи себя, остальные пусть лучше умрут, пожертвуют собой, чтобы помочь по-настоящему сильным. И какое же отношение настолько жестокое испытание имеет к помощи сильным ученикам? Вы же можете потерять ее безвозвратно. Разве не вы сами восхищались ее редким телом?» — спросил я с сильным нажимом на каждое слово, стараясь сохранять хладнокровие и тут же не кинуться на помощь к Синер, пусть даже и не знал, где именно она сейчас находится. «Все очень просто. Она не является ни моим учеником, ни моим последователем. Она всего лишь твоя сестра, которой я по доброте душевной дал подходящую технику», — серьезно сказал, словно отрезал, старик, смотря на меня грозным взглядом так, что прошедшее давление вновь вмиг дошло до своего пика, и я почувствовал резкую боль от всего тела, слабо застонав, уже не в силах вытерпеть ее полностью. «Это испытание, так же, как и твое сейчас, служит подтверждением того, что вы становитесь моими учениками. После этого я не пожалею никого, принесу любых в жертву, лишь бы вы стали сильнее и продолжили род, а также укрепили клан Гун, поведя его вперед. Значит, слабых в топку без жалости, а сильных закалить и сделать еще сильнее?» Усмехнувшись, спросил я, поняв идеологию старика. «Верно, только не говори мне, что не понимаешь, что это единственный истинный путь к процветанию человечества», — гордо заявил он. «Не то чтобы я был с вами противоположного мнения, но меня все же волнуют критерии определения силы и слабости», — сказал я, опустив голову, ведь отрицать его слова и правда было нельзя. «С другой же стороны, сейчас в опасности был я и близкий мне человек. Что же, если разделяешь такие идеи и защищаешь только избранный круг лиц, уничтожая все угрозы вокруг, надо быть готовым, что нечто подобное провернут и с дорогими тебе». «Верно, совершенно верно», — продолжил с наслаждением старик, посмотрев куда-то вверх. «Монстры живут в естественной среде, ежедневно борются за жизнь, не имея никаких надежных укрытий, вынуждены конкурировать за ресурсы. В среде монстров все достается только сильнейшим. Что же среди людей? Не хочешь ли ты сказать, что люди тоже конкурируют за ресурсы?» «Нет, это далеко не так. Посмотри на того же Гунхана, полный бесталанный слабак, которому просто повезло родиться сыном главы клана и получить кучу ресурсов. Именно поэтому он что-то и представляет из себя. А теперь представь, что было бы, если все эти ресурсы получил кто-то действительно талантливый, кто-то по типу Гуджина. Как думаешь, был бы он сейчас всего лишь еле на высоком уровне, получая столько же внимания и такие же тренировки, что и Гунхан?» «Я понимаю, что вы хотите сказать, мастер. Я полностью согласен с вами, эти идеи разумны. Вы даже не коснулись тех магов, что, поглотив тонны ресурсов, сидят на важных постах и не представляют из себя особой угрозы, разжирев и совсем забыв, как драться», — сказал я, кивая головой. «На мой взгляд, проще было отдать все значимые посты обычным людям, за исключением, разве что, армии магического суда. Да, пусть они и паразиты для общества, но кто-то должен занимать эти посты. Или ты предлагаешь отдать это простым людям? Ты хоть понимаешь, какую глупость предлагаешь?» — усмехнувшись, спросил он, — «стоило мне только подумать. Они же ни на что не способный мусор. Даже Гунхан на их фоне выглядит примером для подражания. Сидят в своих уютных городах, отдавая защиту своих жизней каким-то незнакомцам. Будь я на их месте, никогда бы не позволил зависеть своей жизни от кого-то. Я бы лучше убил себя, чем жил так. Это, конечно, все хорошо, мастер. Но что, если ваши родные, например, жена и дети, будут обычными людьми без возможности защитить себя? Как тогда вы поступите? Будете ли вы...» — начал я, но был прерван. Мне совершенно не нравились идеи старика о простых людях. Он явно не понимает значимости тех профессий, которым они посвящают свою жизнь. Конечно, магия может быть хорошим подспорьем, но ее развитие отнимает слишком много времени и сил, что не дало бы людям полностью сконцентрироваться на работе, чтобы расставить все точки над и перед тем, Как мы перейдем к тренировке, я расскажу тебе историю более чем 30-летней давности», — сказал старик серьезным и немного печальным голосом. В этот момент от него буквально исходил ужас, холодный, пробирающий даже меня до костей, ужас. Это было чем-то похоже на ауру убийцы, но она была во много, много раз сильнее, чем та, что была у меня. Даже представить сложно, что надо совершить, чтобы заиметь такую. Ты же знаешь, что из клана меня выгнали, когда мне еще не было и 30 лет. Так, да, а также то, что в изгнании мастер всегда стремился вернуться в клан, кивнул я головой с неподдельным интересом. Уже тогда в моей голове были подобные идеи, но я не сильно на них зацикливался, продолжил он серьезным, слегка печальным тоном. После моего ухода я был потерян и растерян, не знал, что мне теперь делать. На мне висела пари с братом. Я должен был найти человека, что согласится быть моим учеником, и доказать всем в клане, что достоин быть главой. Именно в этот момент я встретил девушку, которую полюбил всем сердцем. Она была магом начального уровня, которая в то время была охотником и стремилась прорваться на средний. Хоть моя магия и была запечатана, мои успехи в закалке они не стали отнимать, чтобы у меня была возможность выполнить пари. И что же произошло с ней? Взволнованно спросил я, предполагая о том, что сейчас расскажет старик. Мы поженились, и у нас родились дети. Мы жили вполне счастливо. Она завязала с охотой, стала сидеть дома и следить за детьми. Я же иногда охотился, продавая части монстров. Уже тогда вожаки стаи не представляли для меня особой угрозы. В свободное время я занимался закалкой или проводил с ней, особо не задумываясь о том, чтобы вернуться в клан. Мне было хорошо и так, можно сказать, мне ничего больше не было нужно, говорил старик с неподдельной грустью в голосе. Однажды, 15 лет назад, я в очередной раз ушел на заработки, и именно в этот момент случилась катастрофа с красным уровнем опасности. Знаешь, что случилось с моими детьми и женой? Они погибли в той катастрофе? Спросил я. Это было просто очевидно. Да, точнее, только моя жена погибла, защищая детей, которым только исполнилось 15 лет. Они не смогли поступить в магическую школу, да и не хотели. Мне это категорически не нравилось. Можно сказать, мы с ними не особо-то и ладили. Как мне потом стало известно, они трусливо бросили мать, даже не попытавшись ей помочь. Но самое ужасное, что в тот момент они находились на званом обеде местного сильного клана, и моя жена с детьми спасалась вместе с их отпрыском, который на тот момент был магом начального уровня, но тоже трусливо сбежал. «И что же тогда стало с вашими детьми?» – спросил я, уже зная ответ. «В порыве ярости я убил их своими собственными руками вместе с тем кланом». «Серьезно, даже слегка угрожающе», – сказал старик, посмотрев мне в глаза. «Осознав же, что натворил, я попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. После этого я и понял, что все идеи, что я отбросил до этого, были верны. Хватит разговоров. Перед завтрашним собранием тебя еще ждет тренировка». Глава 316. После испытаний, Инь-Ян. После того, как старик так долго распинался о своей жизни и тяжелой судьбе, так и не ответив на мой вопрос, он дал мне отдохнуть около часа, поделившись неплохим эликсиром. За это время Ксинер благополучно закончила испытание и направилась в комнату, что нам по-настоящему подготовили, а не как в прошлый раз. Я же был искренне рад тому, что она была в порядке, и мне было абсолютно плевать, что по мнению старика она прошла прекрасно, хотя доверял я его словам по поводу целости и сохранности не сильно, не говоря уже о том, что он мне пытался втереть. Пусть я и согласен с частью его заявлений, но другая часть слишком неправдоподобна, и воплотить эти идеи в жизнь будет очень сложно. Остается только надеяться, что он не хочет истребить всех немагов. Это просто уничтожит человечество, банально некому будет выращивать пищу. Хотя, возможно, он имел в виду, что немаги должны молча удовлетворять потребности магов. А, к черту, я слишком сильно устал, чтобы еще и об этом думать. Но надо признать, что по увиденному мной у него вполне достает силы, чтобы попробовать достичь этого. Возможно, не во всем мире, но в клане Гун так точно, если не во всех кланах закалки разом. Если судить по тому, какие навыки он показал мне, то можно сделать вывод, что старик сформировал духовное ядро. Это не удавалось сделать никому на протяжении уже более 300 лет. Единственное, что сейчас его ограничивает, так это только слабый уровень магии, Но опять же, в его случае это только вопрос времени, когда он соберет все необходимые ресурсы и пробьется на высший уровень во всех элементах. Чтобы вы понимали, я немного объясню этапы закалки тела. Заложение фундамента, этапы контроля, сбора и концентрации, все четыре относятся к базовой закалке, что протекает естественно при поддержке разнообразных техник. Долго оставаться на этих этапах физически невозможно, исключением является как раз заложение фундамента. Далее идет этап, на котором находится большинство практиков, концентрация акупунктурных точек. В начале этого этапа человек превосходит слуг, а на пике легко может уже разбираться с вожаками стаи. Последний этап, которого достигли ныне живущие практики закалки, насколько мне известно, этап концентрации чакр. Всего их семь, и они, в основном, соответствуют чакрам из индуизма. Возможно даже, в Индии сохранились еще кланы закалки вблизи храмов этой религии. Но этап концентрации чакр не является последним. За ним идет концентрация ядра, что же дальше, неизвестно. Повторяется примерно та же история, что и с заклятием у магов, но по краткому описанию в одной из книг, полученных от старика, я узнал, что для перехода на этот этап необходимо при помощи внутренней энергии создать ядро внутри своей души. Что это значит и как это сделать, неизвестно. Но известны примерные способности, которыми будет обладать человек на этом этапе. Во-первых, он сможет одной физической силой противостоять истинным полководцам один на один. Во-вторых, срок жизни такого человека раза в 2-3 больше, чем у обычного. В-третьих, у таких людей очень сильно развивается восприятие, и, по слухам, если они сконцентрируются, то смогут видеть сквозь материальные объекты и слышать на тысячи ли. Хотя не уверен, что это все правда и здесь нет преувеличений, или какие-то еще уникальные способности отсутствуют. Все же и магам про заклятие немного известно. Однако это не отменяет того факта, что старик – опасный соперник, который, к тому же, нанес весомый удар по моей самоуверенности. Больше ни в коем случае нельзя действовать так, только наверняка, предусматривая пути отхода, а не кидаться вперед, как только появилась возможность. Теперь мы с ним вновь вернулись в состояние полного паритета. Я нужен ему, а он нужен мне. Нам надо либо избавиться от зависимости друг от друга, убив второго, либо подчинить, третьего не дано. Старик сможет избавиться от меня, как только полностью захватит власть в клане Гун. К счастью, для этого ему еще не хватает держать пару старейшин под своим контролем, особенно учитывая тот факт, что один из них связан со мной контрактом. В этом плане преимущество за мной. Мне же для возможности избавиться от него надо всего лишь найти другого покровителя в клане, и на эту роль подходит много людей. Да хоть тот несчастный, кому старик отдал мой подарок. Этого достаточно, чтобы не зависеть от старика, но недостаточно, чтобы его уничтожить. Для этого надо склонить его сторонников на мою сторону и найти еще помощников, что решатся выступить против него. С этим тоже нельзя затягивать, ибо после того, как все четыре элемента старика достигнут высшего уровня, противостоять ему станет очень сложно, и, я думаю, никто в клане не сможет победить его один на один, не то что убить. Пусть и есть загадочный десятый старейшина Бихэй, но его также будет мало. Все же он явно не сформировал ядро, а оно точно дает значительное усиление. Но я все равно хочу встретиться с ним и поговорить. Даже не столько для того, чтобы привлечь на свою сторону, сколько узнать что-нибудь интересное касаемо будь то магии, закалки или истории. У человека, что прожил более 100 лет, явно есть о чем поговорить. Однако до этого еще далеко, и для начала надо отдохнуть от тренировки, устроенной стариком. Он явно отыгрался на ней за все, устроив спарринг и просто избивая меня, не давая и шанса для сопротивления, постоянно держа меня под своим давлением, пусть и ослабленным. Но даже так я могу сказать ему за это спасибо. Он сильно мне помог. Из-за резкого стресса мои энергетические каналы значительно сблизились, расширились и укрепились. Теперь я не так страдаю из-за слишком большого количества слишком качественной энергии. После тренировки меня проводил один из приспешников старика. Оказалось, что нам с Ксинер выделили целый небольшой домик с двумя спальнями и главной ванной. Входя, я уже знал, что внутри меня ждет сестра, но ее аура была измученной и уставшей. В таком состоянии глупо надеяться, что она выполнила мою просьбу. Однако стоило мне только войти внутрь, как Ксинер тут же вскочила с кровати и кинулась ко мне. «Брат, Ксинер сделала все, что ты просил». Запрыгав передо мной с уставшим и в то же время довольным лицом, сказала она: «С тобой все в порядке?» Удовлетворенно, с облегчением в голосе выдохнул я, без лишних слов притянув ее магией пространства и обняв, поглаживая по голове. Поначалу она растерялась и была в шоке, но потом довольная прильнула ко мне, тоже зажав в объятиях. «Сегодня вечером брат какой-то странный, что-то случилось?» Озадаченно спросила она, прошептав мне на ухо, прервав воцарившуюся тишину: «С тобой все в порядке? Ты не ранена?» «Все хорошо», уточнил я, еще крепче прижав к себе, заодно проверяя ее состояние. «Все хорошо, с Ксинер все в порядке, ведь брат рядом», радостно сказала она, прикрыв глаза и еще сильнее обняв меня. «Правда, были небольшие сложности, но Ксинер совсем справилась». «Хорошо, хорошо, ты мне все потом расскажешь, но сначала отдохнешь и восстановишься», я продолжил поглаживать ее по голове, чувствуя, как края моих глаз стали влажными, чему сам же и удивился. Отпустив ее, добавил: «Я подготовлю для тебя специальную ванну, подожди немного». «Брат, не надо, Ксинер и сама все знает и умеет», встревоженно сказала она, пытаясь воспрепятствовать мне. «Нет, это будет особенное, иди и отдохни, ты сильно устала», твердым голосом настоял я. «Но брат тоже устал», вяло ответила она, используя свой последний аргумент, смотря на меня круглыми глазами. «Ничего, я приму ванну после тебя», я потрепал ее волосы и мягко улыбнулся. «После Ксинер», шокированно пробормотала она, сильно покраснев, явно не о том подумав. «Это, конечно, будет другая ванна, иначе целебного эффекта для меня не будет». Спустя чуть больше часа мы уже сидели за столом с кружками чая в руках. Ксинер была в одном только белом халате, что подчеркивало ее прекрасную внешность. Я даже засмотрелся, но я успокаивал себя тем, что она моя сестра и мы не можем быть вместе. «Но она же просто названная сестра, даже не сводная», — попытался вразумить меня вернувшийся Асура. «Заткнись и наслаждайся моментом», — сказал я, с довольной улыбкой смотря на милое лицо своей маленькой сестренки. «Сколько произведений еще в прошлой жизни я прочитал, где у главного героя была младшая сестра? Очень много. Но тогда даже мысли о том, что она у меня будет, не возникало. И вот, сейчас я сижу напротив своей маленькой сестренки Ксинер, что смущенно попивает сделанный мною чай. Разве это не прекрасно, что теперь и у меня есть сестренка? И да, Синься не считается. Она сестра Мофаня, пусть номинально и является моей сестрой, но я никогда не рассматривал ее в таком плане. Да и большую часть жизни я в ней видел не столько маленькую девочку, сколько будущую святую Парфенона. Значит, тебе удалось из последних сил выбраться из той пещеры, после чего тебя встретил человек нашего мастера и все объяснил?» Спросил я, дослушав рассказ Ксинер об ее приключениях в пещерах, чувствуя за нее невероятную гордость. «Угу, так Ксинер и выбралась. После этого Ксинер отвели сюда», продолжала рассказывать она о том, что с ней случилось. Отдохнув и оправившись от яда, Ксинер, как и просил брат, отправилась на встречу с парнем по имени Селей. «Вот этого не надо было делать. Ты должна была отдохнуть и дождаться моего возвращения», назидательно сказал я, прервав ее. «Но ведь брат доверил мне такое важное дело». «Как Ксинер могла не оправдать надежды брата?» — обиженно спросила она, надув губки, заставив меня усмехнуться и еще сильнее улыбнуться. «Продолжай. Значит, ты встретилась с его помощью со старейшиной Немей?» Я помахал рукой, чтобы она продолжила. «Насколько мне было известно, у этой старейшины был мягкий характер, и что еще более важно, магия яда, что могло стать для них обеих общей темой. Ну и, конечно, основным фактором было то, что они обе женщины». «Да, она оказалась очень доброй бабушкой и много чего рассказала Ксинер об ее магии. Она даже хотела взять Ксинер в свои личные ученицы», — радостно сказала сестра, улыбаясь, гордо приподняв голову. «Молодец. Наладить хорошие отношения с одной из старейшин очень важно для нас. Пусть мы и не сможем часто видеться», — похвалил ее с теплой улыбкой. «Конечно, живи мы здесь, можно было бы сделать намного больше, но так». «И что же она ответила, когда узнала, что у тебя уже есть мастер из клана, тем более другой старейшина?» «Она сказала, что очень сожалеет, потому что такая способная ученица, как Ксинер, досталась не ей», — уверенно сказала она все с тем же гордым выражением лица. После этих слов я выдохнул. «Была бы на самом деле очень большая проблема, Если пятая старейшина попыталась отбить ее у старика, возможно, он и не был бы против наладить отношения с ними или даже оставить ее в должниках, но он бы точно понял, что я продолжаю замышлять против него, и подготовился. А также она хотела познакомиться с братом. Она сказала, что встретится с тобой на завтрашней встрече. Правда, молодец, сестренка, ты хорошо постаралась, а теперь иди спать. Тебе надо хорошенько отдохнуть перед завтрашним днем, сказал я теплым и мягким голосом. Посмотрев же на нее, я увидел полностью шокированное лицо с выпученными глазами, даже рука застыла на полпути с чашкой в руках. Что-то не так? Нет, нет, наверное. Брат, а с тобой все в порядке? Шокированным голосом, запинаясь, спросила она. Да, конечно, с чего ты вдруг? Я не совсем понимал, что произошло. Просто брат впервые назвал Ксинер сестренкой, ответила она. Глава 317. Десятый старейшина Бихей, Иньян. Когда Ксинер отправилась спать, вытащив из пространственного браслета того самого гигантского медведя и улегшись с ним в обнимку, я наконец-то успокоился и смог заняться собой. После восстановительной ванны, без которой я на следующий день просто не встал бы, лег спать. Усталость была слишком большой, чтобы ее можно было снять при помощи обычной медитации. На следующий день мы с Ксинер встали довольно поздно. К счастью, встреча клана начиналась во второй половине дня, и до нее еще было время. Из себя же она скорее представляла собрание, на котором, в основном, представляли новое поколение. Они обычно не сражались друг с другом, а просто показывали то, что могут, на специально выловленных монстрах уровня слуги. Благодаря этому старшие клана могли предполагать, кто станет следующим лидером года на турнире в начале весны. Из-за того, что меня не было на этом собрании, я и был темной лошадкой и наделал много шума в клане, что выставило старика в еще лучшем свете. Также еще одной целью данного сбора было поздравление всех участников турнира трех кланов и выдача специальных наград наиболее отличившимся. Так что от этого я также многого ожидал. Кто не любит халяву? Хотя я и должен был показать свои способности, как один из лучших, но это было малой ценой. Проснулся я около 10 часов, после целых 8 часов сна, что в последнее время для меня было совсем непривычно. Ксинер еще спала, а собрание должно было начаться только в час и обещало затянуться до глубокой ночи. Все же это был больше банкет, на котором видные члены клана могли свободно общаться между собой и спрашивать советы по культивации или закалке у старших. Еще была возможность обмена опытом между одним и тем же поколением, но у меня на сегодня были немного другие планы. Перед началом встречи я хотел увидеть одного человека, легендарную фигуру в клане, десятого старейшину Бихея. По словам Селия, Бихей проводит большую часть своего времени в библиотеке клана, охраняя техники. Ну, большинство просто считает, что он ничего не делает и праздно проводит время, выбрав для себя самую непыльную работу. Так что, оставив записку Ксинер, чтобы не волновалась, я направился туда. Меня очень интересовал этот старейшина, и хотелось узнать о нем как можно больше. Библиотека располагалась в шестиэтажной шестиугольной башне, выполненной в традиционном китайском стиле. Изначально я думал, что моя авантюра будет обречена на провал и старейшина будет готовиться к собранию клана, так что его не получится найти на обычном месте, но, к моему небольшому удивлению, у входа в библиотеку сидел седовласый старик, одетый в белый халат. На вид ему было лет 70, но его иссохшие руки и очень худое телосложение наводило на мысли, что это всего лишь ходячий труп. Однако этот самый труп мирно сидел на кресле-качалке и грелся на солнышке. Что еще более удивительно, от него исходила невероятная, еле уловимая сила. Я просто не мог ощутить ни его культивирования, ни внутренней энергии. На первый взгляд он был обычным человеком, но в то же время пугал еще больше, чем старик. «Здравствуйте, вы старейшина Бихей?» – спросил я, подойдя ближе и поклонившись. «Да», – медленно протянул труп, не открывая глаз, с застывшей улыбкой на лице. «А ты, видно, ученик малыша Вея?» «Да, ха-ха, хотел бы я сказать быть осторожным с ним, но видно, ты это знаешь и без меня, что старейшина имеет в виду. Боюсь, ты пока слишком юн, чтобы все это понять. Возможно, через пару лет, нет, даже через год ты сам узнаешь об этом», сказал все с той же улыбкой старейшина спокойным и загадочным тоном. «Благодарю за предупреждение», я слегка поклонился, не понимая, что он имел в виду. Как-то слишком расплывчато. Я хотел бы получить несколько наставлений от старейшины. Ты же знаешь, что собрание начнется через несколько часов, и там ты сможешь получить любые наставления. Конечно, но боюсь, это касается более личного вопроса, начал я, немного замявшись. Какой тебя больше интересует? Как правильно объединить техники трех кланов или почему твоя магическая энергия так хорошо сливается с внутренней? Задал он, явно усмехаясь, вопрос, даже не открывая глаза. О чем вы говорите? Зачем мне знать про объединение техник трех кланов? Удивленно спросил я, внутренне поражаясь еще сильнее, чем вчера у старика. Этот старейшина явно не так прост, как кажется. Даже старик на этапе ядра не смог узнать про то, что я развиваю сразу три основные техники всех трех кланов одновременно. Определенно, дружить с таким, как десятый старейшина, будет выгодно. Ха-ха-ха, не пытайся меня обдурить, юноша. Пусть я и не так успешен в закалке, как твой мастер, и не обладаю его уровнем ощущений, но ему явно не достает опыта, рассмеявшись, сказал Бихей. Для меня же очевидно, что ты используешь все три техники. Правда, их объединение. «С ним что-то не так?» – спросил я, не став больше отпираться. «Не то чтобы. Оно очень даже хорошо. Даже не верится, что ты всего год назад узнал о закалке и сам разбирался во всех этих техниках», – продолжил он с теплотой в голосе. «Ты и правда гений, что появляется раз в 100, даже 1000 лет, но твой подход в корне неверен. Ты пытаешься просто объединить три эти техники, так как видишь, что они дополняют друг друга». Конечно, это сложно сделать. За многие века они претерпели изменения и отдалились от своих изначальных прообразов, что были 300 лет назад. Вы имеете в виду, что раньше эти три техники использовали вместе? Удивленно спросил я. Все же одну из них старик создал самостоятельно, так что она просто не могла существовать 300 лет назад. В каком-то смысле, безразлично усмехнулся старик. Их истоки ведут к одной, которую начали развивать в разных направлениях, добиваясь лучших результатов. Но в своей основе все три восходят к ней, правда, спустя столько времени это не очень заметно. Значит, вы хотите сказать, что есть возможность, используя их, вернуться к той, что была раньше. Начал я понимать, что имеет в виду старейшина. Не то чтобы это было невозможно, но в голову обычному человеку это точно не придет. Нет, изначальную технику нет смысла воссоздавать, так как она будет слабее каждая из этих трех по отдельности, покачал он головой. Я говорю о том, чтобы создать на основе этих трех техник одну. Эта мысль занимала меня уже на протяжении 100 лет. Я много говорил по этому поводу со старейшинами других трех кланов, но все безрезультатно. Они, естественно, не хотят просто так отдавать свое основное наследие, усмехнулся я. Да, малыш Вий тоже заинтересован в этом объединении, стремясь получить невероятную силу, сказал Бихей, усмехнувшись. Правда, в его возрасте и состоянии уже невозможно будет начать практиковать ее, так что он, можно сказать, готовит все это для будущего поколения, что воплотит в реальность все его мечты, добавил труп с теплой улыбкой, а мне показалось, что его закрытые глаза смотрят на меня. Я понял вас, приложу все усилия, чтобы выполнить вашу мечту и объединить все три техники, сказал я, поклонившись. «Но не могли бы вы рассказать и об особенностях моего тела, в частности об этом?» – спросил я, подняв руку и используя на ней когти молнии. «О!» – удивленно просипел старейшина Бихей. «Удивительно, во что это все вылилось?» – пробормотал он, открыв глаза и рассматривая когти молнии. «Вы знаете, что это?» – с надеждой спросил я, так как, кроме теории, у меня не было никаких идей, а не знать сути своей силы не очень приятно. В каком-то роде, успокоившись, ответил он, вновь закрыв глаза, а я убрал когти молнии. Это выглядит так, будто твоя плоть расщепляется магической энергией, после чего преобразуется в некую энергетическую форму и сливается с внутренней. Можно сказать, что твоя рука остается целой, просто принимает другую форму. Понятно, пробормотал я слегка печальным голосом, так как сам об этом думал и, по сути, ничего нового не узнал. На самом деле это довольно занимательно, так как если, например, твой палец будет полностью преобразован, а после отрезан, то ты сможешь его заново отрастить, затратив некоторое количество энергии. Звучит неплохо, самодовольно усмехнулся я. Что же касается того, почему твоя магическая энергия стала проникать во внутренний мир, задумавшись, продолжил старик. «Я не знаю, что послужило причиной, но барьер, что разделял и которым твой внутренний мир крепился к телу, был поврежден. После пробуждения внутренней энергии он стал еще тоньше, а также на нем появились пробоины. Через них-то магическая энергия и стала проникать в тело, а из тела внутренняя энергия. Это очень странно и похоже на то, что твой внутренний мир и душа очень давно подверглись сильной атаке и были практически разрушены. Вы не знаете, что могло нанести такие повреждения?» С интересом спросил я, так как это давало мне очень много информации. Логично было предположить, что это самое разрушение вызвало моя смерть в старом мире и вселение в это тело. Но для полной уверенности я хотел бы услышать подтверждение. Нет, к сожалению, мне это неведомо. Даже у моего опыта есть ограничения, так же, как и у способностей. Возможно, если бы у меня была сила твоего учителя, я мог бы сказать больше, старейшина покачал головой. Ясно, тогда у меня остался последний вопрос, серьезно начал я. Этот старейшина Бихей слишком много знал и мог представлять для меня значительную угрозу. К сожалению, сделать ему я ничего не мог, оставалось только узнать, что он будет делать с той информацией, что узнал обо мне. «Не волнуйся ты так», — усмехнулся Бихей. «Я слишком стар, чтобы что-то предпринимать. Если ты успешно создашь новую и, скорее всего, сильнейшую технику закалки, то я буду доволен. Мне совершенно безразлично, как ты получил остальные две техники. По своей сути все три клана связаны общей судьбой, и рано или поздно объединятся или будут уничтожены по отдельности. Возможно, именно ты станешь тем, кто приведет всех к успеху, или к падению. Вы никому ничего не расскажете?» – уточнил я. «Нет, как уже сказал, я слишком стар и просто хочу дожить свои последние дни в спокойствии», – ответил он с теплой улыбкой, но после этого его голос резко изменился. «Но если ты пойдешь против клана, не думай, что я останусь в стороне. Пока я жив, никто так просто не уничтожит мой клан». «Ученик понял наставление старейшины», – ответил я, слегка поклонившись. «Если ты пришел искать моей поддержки, то не надейся», — добавил он спокойным голосом. «Меня волнует только то, чтобы клан Гун не перестал существовать при моей жизни, а вот, кто стоит во главе, совсем не интересно. Я не собираюсь участвовать в ваших мелких играх с малышом Гуевей. Разбирайтесь сами». «Благодарю, старейшина», — слегка расстроенно сказал я, решив не особо скрываться от такого проницательного человека. «Все же впервые в своих двух жизнях я имел дело с кем-то столь старым и опытным, не говоря уже о явной силе. Он был, пожалуй, единственным, от кого я не мог полностью скрыть свои эмоции. По крайней мере пока. Возможно, этот мир преподнесет мне еще много сюрпризов. Хоть я и не буду участвовать, а только наблюдать со стороны, но моя внучка, седьмая старейшина Бинуа, проявляет к этому большой интерес», — загадочно выдал старейшина Бихей, когда я уже собрался уходить. «Однако по моей просьбе она держит нейтралитет. Если тебе все же удастся создать совершенную технику до моей смерти, то, возможно, она встанет на твою сторону. Я приложу максимум усилий. Вот, держи, подарок от меня». Напоследок старейшина кинул мне довольно толстую книгу. «Это поможет тебе с магией пространства». Глава 318. Сефей Иньян. Мельком просмотрев книгу, я положил ее в свой пространственный браслет и вернулся в выделенный нам с Ксинер домик. В книге было полно советов по магии пространства, а также указаний, как использовать ее для укрепления тела и закалки внутренней энергии. Это должно было мне хорошо помочь, когда придет время добавить магию пространства к моей закалке. К моменту моего прихода Ксинер еще спала, так что, как бы мне не хотелось еще понаблюдать за тем, как она спит, мне пришлось разбудить ее и отправить собираться. Все же именно она является главной ставкой старика на сегодняшнем вечере. Держу пари, он все подготовил для ее дебюта, и даже догадываюсь, что именно он сделал. После довольно длительных сборов мы наконец-то отправились на место проведения встречи. Она проходила далеко от жилых районов и вообще самого города, так как было крайне нежелательно, чтобы ее кто-то увидел. Само место располагалось у небольшого озера в лесу, вокруг которого были построены беседки, а в центре была площадка, на которой участники демонстрировали свои навыки. Всего беседок было 12. В главной, что располагалось по центру, находились глава клана и 10 старейшин с еще парочкой видных членов клана, которые меня на данный момент не очень интересовали. Конечно, от них всех исходили мощные ауры, которые они не особо старались скрывать, демонстрируя свое превосходство. Единственным исключением был десятый старейшина, что выглядел, как обычный человек, и сидел с краю с закрытыми глазами. Казалось, что его вообще не волнует, что происходит вокруг, и он пребывал в своем собственном мире. Именно этот странный старейшина вызывал у меня искреннее восхищение, будучи вторым человеком, к которому я так относился. Было бы просто шикарно, если он стал моим учителем, но, к сожалению, он решил воздержаться. Также я обратил особое внимание на милую, слегка полную старушку, что, как только мы пришли, помахала нам рукой, вернее Ксинер, и мило улыбнулась ей. Естественно, это не укрылось от взгляда старика, но он не придал этому большого значения. Особым же вниманием наградили не мою дорогую сестренку, а меня. Взгляды большей части старейшин устремились на меня. Лично я был знаком только с двумя, Бихием и Гунланом, что пару раз буквально вытянул меня с того света. Остальных я не знал, но от одного четко ощущалась нить контракта. Скорее всего, это и был старейшина Нилан, которому старик отдал мой подарок. Рядом же с ним сидела довольно неприятная на вид старуха со змеиным взглядом, презрительно смотрящая на меня, словно я убил ее детей. Скорее всего, это была старейшина Пантинг. Как я узнал от Селия после турнира трех кланов, эта барышня из-за меня потеряла довольно круглую сумму денег на ставках. А учитывая ее скупой характер, думаю, ничего хорошего от нее ждать не стоит. Также был еще один довольно грозный взгляд от лысого мужчины на вид лет 40 с крепким телосложением. Он сидел рядом со стариком и, вероятно, это был старейшина Панзен, что яро поддерживает главу клана и, естественно, ненавидит меня всеми фибрами души просто за то, что я существую. Не обращая на них внимания, мы с Ксинер направились к одной из беседок, что была отведена второму старейшине. Вообще, 10 беседок были выделены по одной на каждого старейшину, где находились их ученики или их подчиненные. Последняя же выделялась под главу клана и его людей. К моему удивлению, беседка главы клана располагалась рядом с нашей, и в ней я увидел Гунхана, а также стоящую рядом с ним девушку с коричнево-рыжими волосами. У нее было очень высокомерное лицо, и стоило нам только приблизиться, как она кинула на Ксинер злобный презрительный взгляд. Сестренка же ответила ей спокойным взглядом, наполненным убийственным намерением. Такой мог быть только у тех, кто когда-то убивал людей. «Так значит, это знаменитые ученики-мастера?» — раздался самодовольный голос, как только мы вошли в беседку и заняли место с краю, не подходя к остальным людям. Вообще, меня удивило, сколько у старика собралось народу. Я думал, что если мы и будем не единственными, то помимо нас будет всего пару человек, но в нашей беседке собралось не меньше, а то и больше, чем в других. Человеком же, что это сказал, был парень лет 25, который, видно, был лидером всех собравшихся здесь людей. Раньше я его никогда не видел, но должен был признать, что он был относительно сильным. Ну как, недавно пробился на высокий уровень в огне, да был на этапе концентрации точек в закалке тела. «Ты Асура, а ты Геката, да?» — усмехнулся он, не понимая, что его полностью игнорируют. «Как думаете, что будет, если я брошу вам обоим вызов и с легкостью уделаю? Мастер обратит на меня внимание и заменит вас мной? Тебе лучше не провоцировать этого парня», — усмехнулся Селей, подходя к нашей беседке вместе с красивой девушкой с длинными голубыми волосами, заплетенными в высокий конский хвост, и фиолетовыми глазами, что, казалось, метали молнии. Это была его сестра по имени Сефей. Это я попросил его привести ее познакомиться, но выглядеть все должно было так, будто она сама решила пойти посмотреть на меня. «О, кто это пришел? Сестрица Феи и братец Лей. И почему же ты защищаешь его? Думаешь, я не способен преподать урок младшему?» — самодовольно спросил парень, не придавая особого значения приходу парочки. Я же, в свою очередь, продолжал игнорировать его, сконцентрировавшись на Сефей, так же, как и она разглядывала меня. От нее я четко ощущал мощные элементы молнии и воды, примерно на высоком уровне, а также качественную внутреннюю энергию, которой было довольно много. Ей на вид было всего около 22, но она уже обладала такой силой, к тому же значительно продвинулась в скоплении точек. Возможно, она уже осилила от 10 до 20 из 108, но сказать что-то точнее было сложно в связи с моим ограниченным опытом. Все, с кем я сражался до этого, не скопили и 5. Исключением был Гуджен, но он сущий монстр и, скорее всего, даже сильнее этой девушки.